Раздел шестой. Свобода важнее всего. Из интервью разных лет. Свобода, что это такое для вас? Петр Вайль. Думаю, то же, что и для всех. Только не все отдают себе отчет в том, насколько это универсально важно. Очень распространенная сейчас формула – обмен свободы на безопасность и благополучие. То есть передадим заботу о себе государству и его учреждениям. Они нам обеспечат покой и достаток, а мы уж как-нибудь поступимся разными излишествами вроде свободы слова, самовыражения, прессы и прочее. Выглядит все довольно логично, как в марксизме. Есть базис и есть настройка. Всякие свободы – надстройка. Нечто даже если желательное, то не обязательное. Но это ложное построение. Дело-то в том, что жизнь человеческая существует только во всей полноте, если поступиться одним, то непременно придется отдать и другое. Закон дворового взросления – не прогибайся ни в чем, неизбежно станешь шестеркой. Нет примеров в истории, чтобы авторитарное государство не превращалось со временем в тоталитарное. А тоталитарное мы уже видели, знаем, что в нем жить не только страшно и скучно, но и бедно. Раб работает непроизводительно. Ценности создает только человек свободный. Вариантов нет. Фраза «слишком много свободы» нелепа. Это может означать лишь то, что не созданы гражданские институты, которые обуздывают разгул. Пагубно не количество свободы, а только неумение с ней жить, с ней обращаться. Тут нужно оперировать цивилизационными понятиями, которые отработаны веками. Все, что придумано человечеством для обуздания нашего природного свинства, репрессивно. Религия, мораль, право, культура, этикет. Они все только и твердят «нет», а нам же хочется вопреки того, чего желается нам. Как противостоять этому? Призывать быть хорошими бесполезно. Есть два краеугольных понятия – страх и выгода. Страх неподкупного суда и неотвратимого наказания скорее воспретит быть скотиной, чем любые убеждения. Выгода, сулящая материальное процветание, куда надежнее заставить быть честным, чем заповеди. Понятно, что все это обусловлено известным положением. Твоя свобода ограничена лишь свободой других. Не задевай – не задет будешь. Что до государства, то его единственная роль – не мешать тебе, не замечать тебя, то есть заботиться о старых, больных и немощных, а остальных оставить в покое. Это единственный плодотворный способ взаимоотношений личности и государства. Как там у Бродского, свобода – это когда забываешь отчество у тирана. Существуя в такой системе, отчетливо осознаешь, что свобода не просто важнее всего, она покрывает и включает все. Что вам дорого и что ненавистно в недавнем советском прошлом? Петр Вайль. Похоже, те, кто помнят и не позволяет себе забывать о самом страшном – расстрелах, лагерях, переселении народов – как-то подзабыли главное ощущение поздних советских лет. То, что входит в число семи смертных грехов – уныние, безнадежная предсказуемость всего надолго вперед. Тот монолит стоял Эльбрусом, и не видать было на нем ни одной трещинки, пока вдруг в 89-м не развалилась Берлинская стена. А за ней все остальное. Но ведь еще за два месяца, за две недели до этого, никто и верить, и предполагать такого не мог. В мои сознательные советские годы, 70-е, очень страшно уже не было, но был настоящий мандраж. Ты все время и всюду прикидывал, где и как себя вести, чтобы ни-ни... И при известной сообразительности и опыте эти один-два, не больше варианта поведения, на стадионе, в театре, в пивной, в ментовке, на пляже, в конторе, где угодно, соблюдал. Омерзительное унижение. Так проникающее, всемерно зависеть от других. Какая нахрен свобода воли, какой венец творения? Одна тварь, дрожащая на всех уровнях. А дорого? Выросшее из этого быта и бытия чеховское осознание ценности жизни, жизни вообще. Важности самого процесса существования. Надо жить, дядя Ваня. Конечно, это вопреки, а не благодаря. Ничего для того, что именуется качеством жизни, тот режим для нас не делал. Просто с отрочества, не умея такое сформулировать, мы знали всем нутром своим, что сам поток жизни важнее и главнее любой идеи. Исторические личности из нашей истории, внушающие вам отвращение. Петр Вайль, не Сталин. Он был гадиной крупного калибра. Не зря с ним тягались Мандельштам, Пастернак, Булгаков. Он должен был быть публично судим и приговорен к пожизненному заключению, я против смертной казни, без права выхода на свободу. Отвращение вызывает шпана, которая вьется у трона, в том числе и в наши дни. Можно служить, можно даже прислуживаться, но делать это с воодушевлением означает распад личности. Конец. Профессия не важна. Политик, кинорежиссер, журналист. и называть этих исторических личностей по именам неохота. Историческая личность, вызывающая у вас восхищение? Петр Вайль. Нет таких. И не может быть, по-моему. Ведь если человек – деятель, он непременно действует, требует от других того же, что от себя, во имя цели. Готовность к жертве расширяется безмерно, кто бы этой жертвой ни оказался. Ну кто краше и чище лучезарного Франциска Ассизского? Но попасть с ним в одну компанию замучает укоризной, не говоря уж о тех, кто проявлялся социально или государственно. Они ведь все, и Гитлер, и Ленин, и Пол Пот, хотели как лучше, никаких сомнений. Чистопородного злого духа не бывает, он ведь падший ангел. Просто эти настойчивее и последовательнее других в достижении своего понимания добра, и решительнее, и беспощаднее. А если человек не деятель, как ты о нем узнаешь, чтобы восхититься? Как вам кажется, существует ли общественный запрос на лидеров, которые умеют управлять, а не просто править нами? Петр Вайль. Эпоха крупных фигур вроде прошла, что правильно, наверное. В налаженной системе достаточно умелого администратора, а не вождя, способного на размашистый общественный жест. Система важнее. Ведь правовое общество отличается от неправового только тем, что в нем жить удобнее. Когда жизнь строится по правде, а правда у каждого своя, то среди десятков миллионов прав нравственный хаос неизбежен. Вам скажут, надо жить по Божьим законам. Так это говорит очень часто тот, кто в эти законы отродясь не заглядывал. А заглянет хоть в одно Евангелие, остолбенеет от многозначности притч. Да, есть заповеди, но ведь за неиспользование этих «не укради» ничего не будет. На этом свете, по крайней мере. Это же не уголовный кодекс. Вот за его нарушение могут посадить. И если такой писанный закон один на всех, суд неподкупен, наказание неотвратимо, и все это действует в 95% случаев, отклонение всегда неминуемо, то жить удобнее и спокойнее. И управлять такой жизнью. Считаете ли вы, что мы достойно простились с нашим недостойным прошлым? Петр Вайль. Да уж какое там. И недостойно, и не простились. Россия все прикидывается христианской страной, на деле-то никогда ни в чем не покаявшись. Мне рассказывал московский приятель, как ходил недавно к исповеди. Стоит в очереди. Вдруг раскрасневшийся от волнения священник закричал: «Все, больше о телесериалах слушать не буду!» Люди не понимают, что такое исповедь, покаяние. Как те, кто живет сериалами, так и те, кто входит во властные структуры. С чем связаны лучшие моменты вашей сегодняшней жизни? Петр Вайль. Да все с той же свободой. Передвижение, проживание, информация, высказывание. Имеет ли патриотизм национальность? Петр Вайль. По моим наблюдениям, патриотические порывы малых стран и народов почти всегда симпатичны и трогательны. Порывы больших, да еще с имперскими амбициями, отталкивающие непременно агрессивные. Патриотизм в его российском изводе непременно негативный, с отрицанием всего прочего. Никто же не говорит, какие у нас березы, обязательно с продолжением. Нигде таких нет. Да нет, в Канаде не хуже, и в Штатах, и в Германии, и так далее. Тяжелый комплекс неполноценности, вот что рождает подобный патриотизм. Естественно, любить родных и друзей, а гордиться тем, что ты родился на таком-то градусе северной широты и восточной долготы, так же нелепо, как похваляться, что родился во вторник. Можно ли победить ксенофобию? Петр Вайль. Вероятно, нет. Чужой всегда будет виноват в твоих неурядицах. Не себя же винить в конце-то концов. Представитель меньшинства, особенно угнетаемого или потенциально угнетаемого, подверженного опасности, неизбежно оказывается в лагере либералов, так как он за свободы. Если ты просто в силу своей непохожести имеешь шанс получить по рылу, то нужно, во-первых, искать способы самому пробиться, лично, не лежать на печи, а во-вторых, пытаться создать вокруг нечто вроде права, морали, этикета поведения, всего того, что не позволяет слишком уж проворно и безнаказанно давать в рыло. В современном мире свобода прежде всего свобода для меньшинств, потому что большинство и так себя неплохо чувствует в силу численного превосходства. Это же численное превосходство порождает чувство коллективной ответственности. Вон насколько и побеждаем скопом, и обижают нас всех сразу. Смотрите, что происходит с Россией на спортивных состязаниях или каких-нибудь певческих конкурсах. Если победа – наша, если проигрыш – наших засудили. Так жить куда легче. Хотя вроде понятно, что взрослому человеку пристало отвечать самому за себя. Примыкать к такой умственной легковесности, которая почему-то именуется патриотизмом, мыслящему человеку неловко. За таким патриотизмом удобно укрываться, пряча как свою агрессивность, так и свою апатию. Это и есть толпа. Но если ты осознаешь меру своей личной ответственности и готов высказываться и поступать сам по себе, ты автоматически из толпы исключаешься. Собственно, это и есть основа либеральных ценностей – личная свобода, личная инициатива. Самое интересное в любом народе – те его качества, которые оборачиваются и так, и эдак, и положительно, и отрицательно. Вот русская непоследовательность и разгильдяйство, попросту говоря, бардак – ужасающее зло. Но он же и ценнейшее благо. У немцев поезд не пойдет, если сказано, что не пойдет. Возвращайся домой и кукуй там до следующего извещения. А тут сообщение грянет неожиданно, потом также неожиданно отменится, и тебе обломится отдельное купе, потому что кто-то поверил и уже уехал. Я уж не говорю о репрессиях и лагерях. Здесь те же аккуратные добросовестные немцы поработали куда эффективнее и в более короткий срок. Если там ты был в угрожаемой категории, уцелеть практически не было шансов. А тут можно было уехать к тете в соседний город и прожить долгие годы. Но и попасть просто так, по выражению лица и кривой улыбки, в России было куда вероятнее. Бардак — это и гневливость, растрепанность чувств, недостаток душевной дисциплины. Но бардак и отходчивость. Ты че? Да я уж забыл. Опять-таки, бардак может часто обернуться добротой. «Приезжай, живи, мы с женой на полу неделю поспим». Это же не традиция гостеприимства, как где-нибудь на Кавказе, от равнодушия к себе и привычки к дискомфорту. Но и к тебе ведь он приедет со всеми домочадцами, превратив твою жизнь в ад. А русский человек, что объяснимо, будет всегда трактовать эту многогранную медаль только по одной стороне. Это я все еще и к тому, что в так называемых чертах стоит разобраться, что откуда идет. Есть вещи, огорчающие безусловно, например, отсутствие, используя формулу Мандельштама, добродетели чужелюбия, что в цивилизации называется ксенофобией, а на улице по-свойски метели черножопых, узкопленочных и прочих чурок. Страшная оборотная сторона соборности, коллективной ответственности. Дескать, если мы все скопом правы, значит, те, кто не такие, виноваты, не конкретно, метафизически, но заведомо. Есть то, что, безусловно, радует – артистичность. Русский человек как тип артистичен. Не так ясно и броско, как итальянец или грузин, но скучно с ним не будет. Правда, пока до дела не дойдет, там и заскучаешь, и завоешь, и за помощью побежишь. Но пока ля-ля, все чудно. Потому, кстати, я так люблю вне столицы бывать. В Москве-то все более-менее предсказуемо. А вот сразу за Московской кольцевой дорогой там хоть и леший бродит, но ведь и русалки на ветвях сидят. Русская душа — это что? Она правда существует и чем-то отличается, скажем, от немецкой души? Петр Вайль, конечно, отличается. Как лица, как языки, как быт, как уклад. Только глупая самонадеянность думать, что она какая-то особо загадочная. Испанская или японская души такие же таинственные. И Тютчева совершенно неправильно понимают. У него отчаяние, а не восторг. Ну все, приехали, ничего не получается, никакого ума не хватает, остается только верить. Не зря же Чучев, патриот из самых убежденных, но проживший долго в Европе, написал о России. «Ни звуков здесь, ни красок, ни движения. Жизнь отошла, и, покорясь судьбе, в каком-то забытии изнеможения здесь человек лишь снится сам себе». «Россия все-таки Европа или Азия?» Петр Вайль. «Я не политолог, не социолог, не этнограф, а литератор. Поэтому говорить могу только о культурной стороне дела. В этом отношении Россия, безусловно, Европа. С европейским вообще, с западным, европейско-американским миром Россия и должна соизмерять и себя соотносить. А то вот недавно вернулся из кругосветного путешествия мой московский приятель-писатель и говорит, знаешь, сильнейшее впечатление. В очень многих местах живут хуже, чем у нас, и устроено много хуже. Вот дела. Как о литературе, Толстой рядом с Шекспиром. Как о музыке, Шостакович круче всех в 20 веке. Кино, Тарковский и Герман впереди планеты всей. А как об уровне жизни и свобод, Бангладеш и Нигерия. На этом параноидальном бреде основана и тема своего пути. Нет у России никакого своего пути, кроме общепринятого пути европейско-американской цивилизации. Со своими, разумеется, извивами, такими же своими, какие есть у любых итальянцев или шведов. Считаете ли вы, что есть вещи важнее политики? И что это? Петр Вайль. Семья, друзья-приятели, путешествия, еда, книги, кино, музыка, вино, спорт, живопись. Да все почти. Чему вас учат ваши дети? Петр Вайль. Пожалуй, самое главное – тому, что все идет примерно по тому же кругу. За 3000 лет, на которые мы способны оглянуться, человек не стал ни на йоту умнее, добрее, тоньше, глубже, красивее, искуснее. Но и заметно хуже тоже не сделался. Что уж там говорить об одном поколении. 2006-2008 годы. Смешная родина. В начале 80-го года мы с приятелями зашли в бар на Вестсайде, сыграть на бильярде. Заняли очередь, проигравший выбывает. Заказали водка Straight No Ice, привычно объяснили российским происхождением свой экзотический вкус, а заодно и акцент, и включились в незатейливый вечерний обряд. Нас раздражало местное обыкновение играть с запретным черным шаром, забить который значит проиграть в любом, даже превосходном положении. Мы предложили сыграть в более объективную советскую американку, как вдруг среди мирного, чуть алкогольного благолепия в ответ прозвучало. «По своим правилам будете играть в Афганистане». Мы решили, что не разобрали, как всегда, по-английски, но нам повторили медленно и жестко. «По своим правилам будете играть в Афганистане». Как-то чешский прозаик Милан Кундера написал статью, который ввел появление советских танков в Праге в контекст русской культуры в целом, находя прямую связь между экспансией эмоциональной и экспансией военной. Мир Достоевского с его размашистыми жестами, мутными глубинами и агрессивной сентиментальностью отталкивал меня. Вне оккупации Кундера отказался делать инсценировку идиота. Статья, напечатанная в книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс» в 1985-м, вызвала резкий ответ Иосифа Бродского, опубликованный там же. «Шок Кундера от встречи с солдатом оккупационных войск», — писал Бродский, — «вызывает сочувствие, но только до того момента, когда он начинает пускаться в обобщение на тему этого солдата и культуры, за представителя которой он его принимает. Страх и отвращение вполне понятны, но никогда еще солдаты не представляли культуру, не говоря уж о литературе. В руках у них оружие, а не книги». В нашем баре Бродского не оказалось, а мы и не пытались что-либо объяснять. Помню свое первое движение — возразить, но тут же увидел глупейшую картину. Стою я со стаканом в одной руке и кием в другой и рассказываю чужим людям о том, что русский литератор не несет прямой ответственности за действия советских воинских подразделений в другом полушарии, тем более что в этом полушарии он отчасти именно от того и оказался. Ничего такого я говорить не стал. Больше того, я ощутил некую правоту в словах бильярдистов. Во всяком случае, возражать мне хоть и было что, но не хотелось. Когда советские летчики сбили на Дальнем Востоке южнокорейский пассажирский самолет, на стандартный нью-йоркский вопрос о происхождении я, предварительно рассмотрев себя в зеркале, твердо отвечал «Финн». И уже в качестве финна смотрел, как в знак протеста выливают в гудзон советскую столичную. Протест дурацкий, водка не виновата. Будучи такой же частью культуры, как и книга, она тоже не отвечает за ракету или танк. Если, конечно, летчики не были пьяны, а зачитались они вряд ли. С перестройкой надобность притворяться отпала, разве только за тем, чтоб не надоедали. Русским быть модно и потому обременительно. Недавно мне задали дежурный вопрос на смеси итальянского и английского в кабине канатной дороги, поднимающейся на Этну. Как вы думаете, Горбачев долго продержится? Я понимаю этого восторженного сицилийца, и Кундеру понимаю тоже, и бильярдистов в баре, и идейных борцов со столичной. Труднее понять себя, почему вместе с острым чувством стыда испытываешь смутное ощущение торжества и злорадства? Почему оно продолжает шевелиться даже в стране, которую ты выбрал сознательно, в которой тебе жить и умереть? Почему столь причудлива связь со страной, которая не только навсегда забрала у тебя при отъезде гражданство, но и сделала это брезгливо и злобно, при всей своей духовности потребовав за это денег? Это смутное ощущение именуется «мы страшнее всех». Нас не любят, но боятся, а значит, уважают. Причем произносит это не только мой язык. Для Кундеры мы — это и Брежнев, и я, и Достоевский, и, судя по всему, Бродский. Для бильярдистов я вкупе с генералами-афганцами. Качество компании снижается, уж какая есть. Для ползущего на Булкан сицилийца мы — это мы с Горбачевым. И во всех случаях мы — сильные, непонятные, непредсказуемые, самые страшные на Земле. Не реже раза в месяц я говорю одно и то же очередному писателю, поэту, режиссеру. И не думайте, то, что вас пригласил престижный университет и столько платят, и всюду зовут, замечательно. Вас печатают и ставят великолепно. Но даже не думайте, что если вы останетесь здесь навсегда, все пойдет так же. Вы талант, но вы будете одинокий талант сам за себя, в конкуренции с другими. А сейчас вы — это мы. Вы — представитель державы, набитой атомными бомбами, чьи баллистические ракеты нацелены во все уголки земного шара. Поэтому всем страшно интересно, что вы рассказываете о царско-сельских мотивах поздних символистов. А вот когда приедете один, и у вас будет в лучшем случае ракетка для пинг-понга, всем станет неинтересно, потому что не страшно. Почти никто не верит. Трудно поступиться самоценностью личности, особенно если личность твоя. И особенно если держава рассыпается, ее атомные реакторы меняют на тушенку, ее танки вязнут в песках, а ракеты летают как бабочки. Все так. Но полувековые устои не рушатся в одночасье. Россия для Запада все еще грандиозный монстр, которого надо бояться и в отпущенную меру интеллекта сублимировать свой страх. Меня из бара гонят, турист на Этну не смотрит, волнуется, не заменит ли Горбачева полковник Алкснис, владельцы ликер-сторов из Гудзона обратно водку выпаривают, Кундера, который год Достоевского не перечитывает. А все потому, что как осерчаем, как бабахнем, кто нажал красную кнопку? Неизвестно. Ну и хрен с ней, с Голландии. Родина всегда была страшной. Страшной и угрюмой. Самые главные люди в самых некрасивых костюмах. Самые нарядные интерьеры — под землей. Самое прославленное искусство — казарма. И, собственно, знаменитый балет. И тот у Мавзолея, где каждый шаг выматывает душу, как болеро. Песни — то оскал на надрыве, то медленные, протяжные, с долгими паузами, рассчитанные на людей с загубленной жизнью. Валерий Попов. Пятая золотая звезда на грудь и хоть бы тень усмешки. Когда сам в той среде, это незаметно. Ты хохочешь, начальство ухмыляется, друзья посмеиваются, девушки хихикают, фу, дурак. Но, в общем-то, и изнутри смешного мало. А извне тем более. Один из главных юмористов страны, Григорий Горин, говорил мне, что впервые осознал мрачную серьезность Родины, когда споткнулся взглядом о пограничника, возвращаясь домой, да так и пошел спотыкаться. Никак не скажешь, что на Западе кругом веселье, но что касается России, я впервые увидел ее смешной здесь. Это необходимо. Смеховая ипостась настолько глубинно присуща человеку и обществу, что искусственное ее упразднение калечит, ополовинивает личности народа. Человек смешон так же, как двунок. Это категория видовая. На родине родина была трагична, пусть трагикомична, но кощунственно было помыслить, что она смешна. Какое там, когда архипелаг ГУЛАГ, да еще в шестой машинописной копии, на одну ночь. Смешная Россия вся, кажется, осталась в сочинениях Бухова, Аверченко, позже Ильфа, Петрова, Зощенко, а из них на долю моих современников вычленилась одна сатира. Третья волна — прошедший ускоренный процесс гласности и перестройки на более приспособленной для этого американской почве, во многом предугадало идеологические метания метрополии. Мы перестали стесняться денег и научились стесняться любви к Тургеневу. Мы установили американца на ступени эволюции между человеком и Серафимом, стремительно разочаровались в нем и снова зауважали. Мы пережили бум разоблачительства, разгул эротики, безудержность мата, газетно-журнальную лихорадку, и мы на десяток лет раньше стали смешными. Тут, правда, есть разница. Смешны мы или угрюмы, неважно. Это волнует лишь наших жен и концертных импресарио. Для того, собственно, и ехали, чтобы до нас никому не было дела. А вот то, что смешной, становится метрополия, факт огромного политического значения. Значение сводится к житейской истине. Смешно — значит не страшно. Нет ничего смешнее на свете, чем вид садящегося человека, из-под которого вдруг убрали стул. Таких высот комизма не достиг ни один юморист или сатирик. И не достигнет, потому что его построение умозрительное, а в ситуации со стулом перед нами философский этюд, разыгранный живой жизнью, карнавальный кувырок, меняющий устоявшиеся представления и социальные знаки. Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто. Эта формула Канта у Салтыкова-Щедрина звучит так. «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел». Когда на Красной площади сел самолет Матиаса Руста, мир повалился в корчах от хохота. На его глазах сел мимо стула толстый, важный, в черном костюме, суровым лицом и тяжелыми кулаками. Какие там кровопролития! Чижика не сумел съесть! Мир задыхался от смеха, боясь признаться себе, что это состояние болезненно напоминает прежнее, когда он задыхался от страха. Держава терпела поражение и раньше, но совсем по-другому. Когда Кеннеди в 62-м переиграл Хрущева в Карибском кризисе, человечество замерло в ожидании конца. Тут смех мог быть лишь истерическим. Пустяковый эпизод с Рустом породил исторический смех. Такого на памяти века еще не было. Смех, естественно, является только тогда, когда сознание неожиданно обращается от великого к мелкому, Спенсер. Высвобождается энергия, накопленная десятилетиями затаенной боязни, неискреннего дружелюбия, показной небрежности. С облегчением вырывается воздух. Бурбон стаиросовый, чижика съел, олух царя небесного, чижика съел. И даже по-иностранному, как и подобает иностранцам, чижика съел. Что означает это самое? Возможно ли не рассмеяться, друзья? Не рассмеяться невозможно. И над депутатом, искренне не понимающим, почему рубль не равен доллару, и над идеей ввести налог на половую жизнь, и над проблемой проблем. Принимать ли в дворянские общества, разросшиеся реликтовыми грибами, бывших коммунистов и настоящих евреев? И над предложением заграничного эксперта решить валютные трудности, выкопав медный стержень, бездельно протянувшийся под землей от Москвы до Ярославля? И над проектом создания при Министерстве культуры курсов гейш? И над дошкульной эротикой и детсадовским матом, и над трогательным доверием к астрологии и хиромантии. Для участия в эксперименте вам надо будет прислать в редакцию отпечаток обеих рук и первых фаланг всех 10 пальцев. И над безоглядным восторгом перед Америкой и безоглядным ее поношением. И над внезапной любовью к генералу Власову, атаману Бандере и полковнику Гордеевскому. И над плачем знаменитого поэта о свирепости режима, не пускавшего его на банкет в Копенгаген. И над рекламой, заново осваивающей русский язык. Оплата по факту, широкий выбор принтеров, плоттеров, сканеров и стримеров. Экстравагантное, легкомысленное и вгоняющее в дрожь волшебством, игрой, риском, азартом. Только ты и могла сначала стоять на костре, а потом продолжить свою карьеру на сцене роскошного казино в Лас-Вегасе. Смотрите на экранах столицы. Творческое объединение «Инициатива» из Перми. Над всем этим нельзя не рассмеяться, и слава богу, смешно, а значит не страшно. Хотя вроде бы ясно, что ракеты по-прежнему нацелены в те же, то есть все, уголки земного шара. Но важнее геополитических – социопсихологические изменения, которые, хочется думать, не дадут ракетам взлететь. Мотив неоправдавшегося ожидания, лежащий в природе комического, здесь носит позитивный характер. Не дай бог, чтобы сбылись прогнозы своих и зарубежных пророков. К счастью, они не оправдались, и мы с облегчением простим и ЦРУ его предсказания имперской экспансии, и Солженицыну констатация поражения Запада в Третьей мировой войне. Мы извиним их с радостью и смехом, который есть показатель душевного здоровья. Если прежде существовало табу на смех, то это было ненормально. Во все времена смех носил сакральный характер. Ему приписывали способность увеличивать жизненные силы, что в наше время выразилось в формуле 5 минут смеха, 200 граммов сметаны. Смех сопровождал обряд инициации, символического нового рождения и даже помогал воскрешению из мертвых. Трудно удержаться от искушения и не связать новый образ, смешную родину, с попытками ее перерождения, возрождения, включения в семью народов на правах члена взрослого, равноправного, а значит обычного, которого не нужно бояться. Над которым можно шутить, посмеиваться, хохотать, как над любым из нас. 1991 год.